Жара, стоявшая в долине несколько недель подряд, прекратилась в один момент, когда в конце августа небо заволокли низкие тучи. И так потемнело, что отец и старик прибежали бегом из овчарни, и мы трое зажгли на кухне свет и смотрели, что творится на улице. Бетонный спуск от ворот к дороге превратился в плотину, а через нее перекатывался вал бурлящей воды. Залитая трава тянулась вслед за потоками и стала похожа на речные водоросли. Стоки во дворе забились полностью, с крыши широкими занавесами лились реки воды. Гром гремел над самой землей, ударяя в самое сердце скал до земли, и эхо, отражаясь от трех сестер, разносило во все стороны звук громовых ударов. В течение дня долина наполнилась водой, как чаша. Вода захлестнула ограды, возведенные вдоль ущелий, и мало-помалу река поднималась, заливая дорогу, и дошла до моста Бисли, затопив каменные ступени. К вечеру дождь прекратился. Разведнелось. И только ветер бушевал, поднимая рябь на разлившейся воде и сдувая капли с ветвей деревьев. Со всех склонов стекала вода. Бурные потоки вливались в реку, вздувая ее, и мощное бурое течение, стремясь к своей великой цели, неслось дальше, унося с собой все, что сбросил в него ураган. Новость о Лене Штурзакере первой в Эндландс принесла Лорел. Она навещала в деревне Бетти Уарт и уже собиралась ехать домой, когда начался дождь. Поэтому она осталась в деревне до конца дня. Когда ураган наконец стих, они только начали пить чай, сказала она. Чайник был полный, и выливать его было жалко. А Бетти дошла только до половины своего рассказа о похождениях сестры. И в любом случае на дороге было 2 фута воды, поэтому она никуда не поехала. Не успели они съесть половину фруктового кекса, когда до них донесся громкий крик. Кричал один из бэкфутов так, что они подняли шторы. На мосту уже столпился народ. Другой бэкфут вышел из мясной лавки. Даже фартука не снял. А за ним Ален, тоже в фартуке. Ноги в руки и побежали. Лорел, накинув чужой плащ, бросилась к мосту. Там уже собрались Эбборты, Дьюхерсты, Ирби и Паркеры. Все смотрели в сторону фабрики Арнклифа. Братья Бекфуты спустились вниз по глинистому берегу и, с трудом удерживая равновесие на шатком лотке колеса, пытались дотянуться до Лени. Попав в прямоугольный отсек, он то всплывал на поверхность, то снова уходил под воду. Тело его билось о железные лопасти колеса. Наверху, на склоне у ржавой ограды, там, где деревенские ребятишки обычно играли и били стекла, Джеки выкрикивала имя Ленни, словно звала кота в сумерках. Другие женщины дотрагивались до ее плеч и гладили по голове. А когда Бекфутам удалось в конце концов схватить Ленни за руку и вытащить его, она начала испускать дикие крики, и никто больше не был в состоянии это выносить. Наконец приехала машина скорой помощи. В долине этот объект белого цвета всегда смотрелся крайне странно. И увезла Ленни, обогнав Кена Штурзакера, когда он ехал в деревню со скотобойни. «Бедняга даже не смог увидеть своего мальчика», — сказала Лорел. «Какого черта парень устроился играть рядом с Арнклиффом в такую погоду?» — задал вопрос отец. «Не думаю, что он был там», — отозвалась Лорел. «Бетти, кажется, считает, что он гулял в Саломском лесу и там свалился в воду». «Во здорово!» — взвился старик. «Шнырял, стало быть, там, где ему не положено быть. И вот что получилось». «Прояви все-таки немного сочувствия, Гарри», — сказала Лорел. «Я знаю, ты не ладишь со Штурзакерами, но все-таки...» Старик отмахнулся и закурил очередной чинарик. «По-моему, надо бы послать им хотя бы цветы», — сказала Лорел отцу. «Что-то ведь надо?» «Ну да», — ответил отец. «Пошлем, конечно». «И, может быть, открытку с соболезнованиями», — сказала Лорел. «Все подпишемся». «Ничего не будем посылать», — упрямился старик. «Нечего ему было там делать». «Никто ничего не говорит», — сказал отец. «Не в этом дело». «А в чем тогда?» — гнул свое старик. «Они потеряли одного из сыновей. Парень был ровесник Джона». Отец повысил голос, что бывало крайне редко, когда он говорил со стариком. «Вот именно», — сказала Лорел. «Надо иметь сердце». «Ничего. Еще будут думать, что мы тут обрыдались над ним», — артачился старик. «Врать самим себе мы не будем, правда? Джонни, паренек!» Он положил мне руку на плечо и затянулся. «У Виктонов продают цветы», — сказал отец. И, порывшись в кармане, достал какую-то мелочь и протянул Лорел. «Много-то не нужно», — сказала она, глядя на меня с жалостливой улыбкой. «Так, небольшой букет». Старик встал во весь рост и швырнул монеты оземь, так что они со стуком раскатились по кухонному полу. Потом позвал собак, повернулся и вышел. Утром, в день похорон, неделю спустя, пока отец на кухне завязывал мне черный галстук, а Лорел пила чай, старик хранил молчание. Остальные не пошли. Анжела оставила Лиз дома, а Джим отправился строить стену. Билл, месяцами пытавшийся помешать Джеффу водить дружбу со штурзакерами, счел, что смерть Ленни — достаточно веская причина, чтобы порвать отношения раз и навсегда. Лорел может идти проливать слезы в церкви, если ей так хочется. Но что до него самого, то, по его мнению, нам со штурзакерами делить нечего. И что там у них произошло, не наша забота. Так что от Эндландс в церкви присутствовали только мы трое. Но деревня пришла почти вся. Виктоны и Бекфуты закрыли свои лавки из уважения к событию. А тем, кто работал на скотобойне, в одной смене с Кеном Штурзакером предоставили выходной, чтобы они могли присутствовать на похоронах. Пришли также все школьные учителя. Мисс Бобби из нулевого класса, обычно пестро одетая, в этот раз была вся в черном и успокаивала тех детей, кто выбрали сесть с ней, а не с родителями. Эти дети были в том возрасте, в каком был я, когда умерла мама, и понятия не имели, что происходит. Они сосали пальцы и озадаченно смотрели на плачущего Сэма Штурзакера. Их притягивал небольшой ящик у алтаря, в котором теперь лежал его брат, не спящий, а мертвый. Он ушел навсегда. Долговременность такого рода была недоступна их пониманию. Когда служба закончилась, Кен Штурзакер, Эдди Моркрафт и братья Бекфуты понесли Ленни на церковное кладбище. По другую сторону каменной ограды протекала река, уже умиротворенная, и единственным свидетельством ее мощного разлива были распластанные по земле вдоль берегов папоротники и борщевик. Но мог ли кто-нибудь избежать мысли о том, что Ленни проплывал здесь обмякший, мертвый, и его тело было просто еще одним предметом, что река уносила прочь из долины? Так он и плыл, мимо школьного двора, мимо Бекфутов и Виктонов, под зелеными гулкими кирпичами моста, все дальше и дальше, пока, наконец, у фабрики его не вытащили. И я задавался вопросом, что бы произошло, если бы он не застрял у колеса, и река унесла бы его прочь из долины, далеко за холмы. И я представлял, как течение кружит его в том месте, где Брайер сливается с Риббл у колледжа иезуитов. А дальше он все плывет и плывет через Престон, мимо илистых берегов Филда, туда, где река ширится и превращается в эстуарий, а потом становится морем, и Ленни Шторзакера, изгнанного из Англии, уносит прочь отлив. После похорон Лорел и Бетти расставили в школьном дворе разборные столы на козлах, поскольку площадка была единственным местом, где можно было рассадить весь народ, и подали чай с сэндвичами и апельсиновый сок. И не было ничего противоестественного в том, что мелкая ребятня, в радости от того, что все закончилось и можно было забыть о смерти, что бы она ни значила, устроилась играть, как всегда дети играют на переменке между уроками. Они прыгали, играя в классики, и убегали, если кто-то подходил близко. Взрослые не возражали. «Приятно слышать смех в такой печальный день», — говорили они. Поминки продолжались примерно час, а потом люди начали расходиться по домам. Кен Шторзакер вместе с Эдди Моркрафтом и другими своими напарниками с бойни отправились в Пастуший посох. И позвали с собой Бекфутов, поскольку обещали им выпивку в благодарность за то, что те рисковали жизнью, вытаскивая Ленни из воды у фабрики. Школьная площадка скоро опустела, и мы пошли к машине. Отец взял меня за руку. «Ну ты как?» — спросил он. «Нормально, пап», — ответил я. «Может, и не следовало тебе приходить», — сказал он. «Черт его знает, странное это дело, похороны». «Со мной все в порядке», — сказал я. «Ты за все утро двух слов не сказал». «Я не знаю, что сказать». «Ты только помни, что с тобой этого не произойдет», — произнес он, отпирая дверь машины. «Если тебя это тревожит». «Я знаю, папа». «Несчастный случай, что поделать», — сказал он. «Но происходят такие вещи редко. Так что не беспокойся, хорошо?» «Да, папа». Выезжая из деревни, он постукивал о руль обручальным кольцом. И когда мы въехали в Саломский лес, я почти признался ему, что это вовсе не был несчастный случай.